Добрый день, это опять я. И напоминаю, что уже третий день подряд мы с вами слушаем поэму Венедикта Ерофеева «Москва петушки», начитанную им самим же в конце 70-х годов на магнитофонную ленту в одной из московских квартир. В этой квартире, как вы уже могли заметить, кроме самого Ерофеева, сидят всякие люди, которые время от времени смеются, едят, издают разные другие звуки, что, впрочем, никоим образом не отвлекают от голоса автора. Об авторе я и продолжу сегодняшний рассказ. Поэма «Москва петушки» была написана в 1970 году, как позже говорил сам автор, на кабельных работах в Шереметьево, и была отпечатана ранней весной на пишущей машинке в двух экземплярах. В 1973 году книга выходит в Иерусалиме, затем во Франции, в Великобритании, и писатель становится известен. Другие его слова «Моя проза» в розницу 70-го года, с 73-го она на вынос. Уже потом появился роман «Дмитрий Шостакович», единственная рукопись которого была утрачена, пьеса «Вальпургиева ночь» или «Шаги командора». Последним законченным сочинением автора было эссе под названием «Моя маленькая Линьяна», написанное в 1988-м. В стране в то время бурно развивалась перестройка, и имя Ерофеева стало появляться в печати. Публиковались отрывки из его произведений, интервью. Жизнь вокруг изобиловала переменами, но здоровье самого Ерофеева становилось все хуже. Последние дни писателя описаны в его же последнем дневнике. «Все дальше к вечеру уже не могу говорить, даже кивать головой не в силах». Это написано после двух операций на горле. После 1985 года Ерофеев вообще не мог говорить и пользовался специальным аппаратом. Но он не жаловался, он записывал. Поэтому есть такое. Сегодня уже способен гулять. Усаживаюсь за привезенную прессу. Еще одна запись того же дня. Стук в окно. Появл Мур. И тоже с провиантом и коньяком. В другой день даже так. Ворвались Кобяковы. С псом, коньяком и кагором. Теперь пойдет полоса коньяка и канделябров. Почему-то очень часто приходится слышать такое клише. «Ах, бедный Венедикт Ерофеев», — говорят нам. «Ведь пил-то он, — говорят, — от невзгод, от неустроенности бытия. Отовсюду его исключали, нигде не печатали, заставляли кабель мотать, принимать стеклотару. Одну женщину он любил, ребенок был от другой, жил вообще с третьей. И паспорта у него не было, и душа у него ранимая. За границу его, как Евтушенко, не пускали. С концертами, как Куджава, он не выступал. Что ж ему, бедному, оставалось-то, как не пить горькую? Зато если бы не пил, то столько бы всего написал, и сочинения не терял, и пьесы бы заканчивал. А так не раскрылся полностью, оставил после себя лишь малую часть, порастратился. Да полно вам, друзья! При жизни он получил признание, любили его, пил в удовольствие и написал все, что хотел. Ну, не Толстой, не Тургенев. Так ведь Юрий Олеш оставил после себя всего лишь одну книгу. И, в общем, хватит на сегодня. Будем слушать поэму. Итак, Венедикт Ерофеев, «Москва петушки», часть третья.